Утром четвертого дня, когда снова воцарилась тишина, он закончил седьмой прорез, на этот раз левого прута сверху, так что оставалось перепилить только в одном месте, наверху справа второй вертикальный прут, который до сих пор был соединен с кладкой окна. Эту работу он мог безо всякой спешки проделать до наступления темноты, и тогда, как говорит поэт, под покровом ночи обратиться в бегство. Но тут неожиданно случилось несчастье и полностью разрушило его до мелочей продуманный план. Когда седьмой прорез был готов, и знаменитая страмская пилка прошла его насквозь, вся решетка ни с того ни с сего поползла вниз и исчезла из виду. И вскоре Петр услышал, как она с металлическим грохотом упала на мостовую около самой башни. Петр переоценил прочность ее опоры. Последний прут, над распилкой которого он предполагал провести весь следующий день, помимо его желания и без его помощи, выпал из складки стены, в которую, как оказалось, был вогнан недостаточно глубоко, вывалился из своего гнезда, и в окошечке сразу стало просторно-препросторно. Неизвестный мастер, по-видимому, облегчил себе задачу и не озаботился прочнее замуровать решетку. Итак, теперь уже ничего другого не оставалось. Нужно было поскорее уносить ноги, короче говоря, давать стрекача, ни секунды, ни медля исчезнуть из камеры раньше, чем заглянет сюда тюремщик. Он ведь не слепой и с первого взгляда, конечно, заметит, что окошечко в камере явно не тюремного вида, и по долгу службы поднимет шум. Петр в мгновение ока привязал конец веревки к обломку левого вертикального прута, который, как упоминалось выше, оставил специально в оконном проеме, выбросил из окошка клубок веревки, затем просунул голову и, не уделив ни малейшего внимания трагическому великолепию предрассветного Рима, раскинувшегося под ним, начал спускаться, на руках соскальзывая все ниже и ниже, притормаживая при этом на узлах ногами. Мельком бросив взгляд вниз, Петр успел убедиться, что побег, как только он коснется земной тверди, вполне может удаться, потому что башня находилась в середине небольшого бастиона, окруженного оборонительной зубчатой стеной. Но стена была невысока и наверху снабжена еще галереей, которые для надобности защитников бастиона вели многочисленные ступени и приставные лестницы. Летописцы тех времен рассказывают, что такие и подобные им побеги происходили несчетное множество раз, но, как правило, заканчивались разрывом веревки и переломом костей у беглецов. Так, например, известный английский алхимик, состоявший на службе у нашего императора, дважды был заключен в крепость и дважды спускался по веревке из окна, но в обоих случаях веревка у него обрывалась, и алхимик ломал себе ноги, сперва левую, потом правую, а может и наоборот. Как известно, Бенвенуто Челлини тоже сломал себе ногу во время упомянутого уже побега из замка Сант-Анджело. Ну а веревка, с помощью которой бежал из заточения Петр Кукани с Кукани, не оборвалась. Она была хоть и тонкая, но сплетена из прочного конского волоса, а кроме того довольно длинная. Так что у Петра были все шансы достичь земли благополучно. Тем не менее, уже добравшись до середины страшной стены, по которой спускался, он скорее инстинктом, чем разумом почуял неладное. Веревка словно ожила, как-то ослабела под его тяжестью, и Петра охватило чувство неуверенности и смертельного страха.